и после уроков, не заходя домой, сразу бежит к нему. В тот день Митяй зашел сюда, как обычно, после школы, и сразу почуял, что-то сегодня не так, как всегда. Только глянул на Петровича и сразу понял, что именно. Тот трезвый. Митяю сразу стало не по себе. Постоянное опьянение Петровича всегда помогало Митяю, вроде оправдывало его появление здесь. А сегодня... И Петровичу тоже явно не по себе. Он усиленно прячет глаза, и все прорывается что-то делать. Но печь уже затоплена, а варить нечего, последнюю картошку он съел вчера. Бутылки на столе нет, жмыха тоже. И Митяй понимает, что у Петровича кончились деньги. Постоял Митяй у порога, потоптался и ушел. Но скоро вернулся с миской квашеной капусты и несколькими вареными картохами. Или вошел он совсем неслышно, или уж так был уверен Петрович, что никто к нему больше не придет, только не заметил он Митяева прихода. А Митяй, войдя, вжался в дверь, напоровшись на зловещий, беспросветно черный его взгляд. Чего это такого страшного увидел одноногий на стене? Глянул, а там на гвозде веревка смотанная. Обыкновенная серая веревка, на которой покойная Лизавета белье постиранное сушила. Серый шершавый моток похож на затаившуюся змею, готовую вот-вот ужалить. Дверь за Митяем стукнула. Петрович вздрогнул, отпустил взглядом веревку и так смешался, будто за стыдным делом его застали. Митяй молча поставил на стол миску, достал еще из кармана горсть тыквенных семечек и вышел. Дошел до своего крыльца и уже руку к двери протянул, но вдруг повернул назад. Влетел в Степанову избу, снял со стены веревку и унес с собой. Ночью Митяй плачет. Плачет от собственного бессилия. Теперь он ясно понимает, что Петрович гибнет. Но не умеет, не знает, как ему помочь. На другой день, зайдя по обыкновению после уроков в соседскую избу, Митяй Петровича там не застал. Дома он садится за уроки, но скоро понимает, что все равно ничего делать не сможет, и идет искать Петровича. Идет сразу на базар. Где же еще может Петрович доставать бутылку? Хотя на что ему покупать? Денег у него ведь сегодня нет. Митяй проходит между двух столбов, на которых когда-то держались базарные ворота, бесследно исчезнувшие однажды ночью в первую военную зиму, и сразу окунается в толчею и гвалт. Почему-то на базаре люди меняются. Даже тихий и смирный здесь вдруг становится горластым и несговорчивым. Тут принято обязательно расхваливать свой товар, торговаться, спорить, причем как можно громче. Семечки каленые, семечки каленые, крупные да чистые, отборные да вкусные, семечки. Ты где эта баба сгноила свои семечки-то? Они же у тебя плесенью покрылись. Повылазила у тебя, что ли? Это у тебя кое-что плесенью покрылось. Да тебе, видать, баба твоя зубья-то повышибала. Аж шербатила вовсе, шелкать нечем. Вот от зависти ты и болтаешь, что попало. Проходи, черт шербатый. Я тебе просить будешь, не продам. Семечки каленые. Молочко, молочко. Корова у меня прям сливками доится. Простокваша не выходит, сразу сметана получается. Налетай, покупай. Молочко. Слушай, красавица, что-то у твоей коровенки вчерась молочко вроде как пожирнее было. С чего бы это, а? Так это ж, милок, мимо нас ты вчера проходил. Как она тебя увидела, так с перепугу молоко и испортилось. Молочко. Лепешки, лепешки, ровно подушки пуховые. Хоть садись на них, не сминаются. Лепешки. Сера, сера, ароматная да тягучая, золотистая да сладкая. А щелкает, аж за протокой слыхать. Жуй целый день, и есть не захочется. Сера. Картошка-культурка, на песочке выращена, песочная да рассыпчатая, а вкусна-то вкусна, никакого жиру не надо. Щепоть соли и ешь себе, наслаждайся. Картошка. Шуму на базаре много, однако торговля идет мелкая, незначительная. Митяй мало верит маминым рассказам, будто до войны таскали все с базара с продукты полными сумками. Сейчас же все покупают скупо, по малости. Молоко пол-литрами да четушками, лепешки штуками и даже половинками, картошку кучками. Пожалуй, самая бойкая торговля серой да семечками, самый дешевый товар. Зимой по той же причине хорошо идет еще замороженная в камень брусника да клюква. Ну вот, пожалуйста, и Петрович. Стоит тихонько, продает свое зеленое ведро. Да ведро ведь старое, оббитое, кто ж его купит? Постоял Митяй, постоял в сторонке, а подойти к Петровичу не решился. Ладно, думает, сбегаю пока в магазин, узнаю, когда карточки отоваривать будут. На обратном пути еще сюда зайду. На обратном пути, еще у базарных ворот, услышал он какие-то странные, нелепые слова. «Купите ногу! Купите ногу! Новенькая совсем! С носу ей не будет!» Слова эти выкрикивал Петрович. Когда же Митяй пробрался к нему сквозь базарную толпу, тот уже заталкивал бутылку фиолетового денатурата в карман. А его отстегнутый, сверкающий добротной кожей протез уносил мужик в черной собачьей дахе. Митяй сразу узнал его, тот безвылазно на базаре, продает семечки и серу. У него обе ноги целы, и вначале Митяй просто удивился. К чему ему третья, запасная, что ли? Но сразу пришла догадка. Да на продажу ведь, на продажу. Мужик шел ходко и стал уже теряться в толпе. Митяй ринулся за ним, догнал, бросился на перерез, рванул из его цепких лап протез. «Отдай, гад! Отдай!» Мужик от неожиданности ослабил было свою паучью цепкость, но тут же пришел в себя и сжал Митяя ручищами, как клешнями. «А ну, катись, собачье отродье! За нее уплочено!» Злость, еще ни разу в жизни не испытанная жгучая злость, подкатила к Митькиному горлу, остановила дыхание, ожгла глаза. Руки стали непослушными и тяжелыми, как случается во сне, когда надо убежать от кого-то страшного, а ты не можешь двинуться. Все силы свои израсходовал Митяй на то, чтобы заставить правую руку подняться, а потом опуститься прямо промеж выпученных на него переполненных ненавистью глаз. Под кулаком упруго хряснуло, и в тот же миг к жирным, разверзнутым в крике губам поползла красная струйка. Мужик ощерился, сжался, как пружина, чтобы тут же разжаться. «Все!» — мелькнуло где-то на самом дне Митькиного сознания, и он зажмурил глаза. Но тотчас же услышал голос. «Нет, рев! Рык Петровича!» «Только тронь, парня! Только пальцем коснись! Убью, падла!» Скачущий на одной ноге Петрович был страшен. Митяй еще не знал, что человек может быть таким. Державшие Митяя клешни ослабли и упали, как обручи с рассохшейся бочки. Петрович сунул бутылку в мужичьи загребущие цепкие лапы, выхватил у него свой протез и стал его пристегивать, опираясь на дрожащего Митяя. Домой они шли, держась друг за друга, и было непонятно, кто из них кого ведет. Митяй шел с Петровичем по партизанской мимо своего дома. Его, наверное, видели из окна и мать, и отец, но почему-то Митяю было все равно. Как они отнесутся к этому и что потом скажут? В избе он усадил Петровича рядом, уверенный, что срочно надо что-то делать, но не мог придумать, что именно. Петрович сидел молча, не поднимая глаз. По его бледному заросшему лицу бродили зловещие тени. Митяй просто физически чувствовал, как невыносимо тяжко тому сейчас. Уж лучше бы он напился, хоть бы не маялся так, думает Митяй. По щеке Петровича в густую сивую щетину скользнула первая слеза. Ей вдогонку метнулась другая, за ней еще. Петрович попытался справиться с собой, проглотить слезы, но они прорывались на волю, корежа и сотрясая его. Митяй впервые видел, как плачет взрослый трезвый мужик, и он не выдержал, притянул к себе эту большую кудлатую голову. Петрович ткнулся лицом в грудь Митяя, и тот неумело гладил спутанные грязные патлы и по-взрослому, вроде даже сердито, успокаивал плачущего. «Ну ладно тебе, хватит! Слышь, будет тебе! Хватит, говорю уже!» Петрович успокоился нескоро. Потом поднял голову, внимательно, будто в первый раз, посмотрел на Митяя. У меня, однако, такие же были бы сейчас ребятишки. Девчонки. Машутка и Лизуха. Лизуха та, верно, помладше, а Машутка в точь как ты. Даже маленько обличьем вроде схоже. И добрая тоже.